«Нет, наши припасы закончились». «Как ты вообще можешь думать о еде?» — брезгливо заметил Рейстлин, прикрывая рукавом нос и рот. «Вонь ужасающая. Мы должны отойти отсюда подальше». Танис снова бросил взгляд на разрушенную деревню, жалкие скрюченные и тлеющие маленькие тела. «Зачем дракониды это сделали? К чему им было марать руки, убивая овражных гномов?» «Разумеется, для того, чтобы заставить молчать», — нетерпеливо объяснил маг. «Вероятно, они прознали что-то такое, чего знать им было вовсе не положено. Может, какой-нибудь секрет драконидов? За него-то они и поплатились». «И какой же это мог быть секрет?» — озадаченно пробормотал Танис. «Сомневаюсь, что мы когда-либо это выясним», — отозвался Рейстлин, пожимая плечами. Они вышли из деревни и вновь вернулись на дорогу, которая вела в горы, где находился Тарбардин. «Я прочел молитву над этими бедняжками-овражными гномами», — печально сообщил Тасельхов, семеня рядом с Танисом. «Этой молитве меня научил Элистан. Я приручил их души по Вадайну». «Поручил», — поправил полуэльф. «Поручил их души». «И поручил тоже», — согласился Тас, вздыхая. «Хорошо, что ты об этом вспомнил», — похвалил его полуэльф. «Ведь никому из нас больше не пришло это в голову». «Вы заняты тем, что размышляете над большими проблемами», — скромно промолвил Кендер. «А мне легче уследить за всякими мелочами». «Подожди, но ведь я же велел тебе оставаться в лагере», — вдруг дошло до Таниса. «И как же ты оказался здесь с Рейстлином, Стурмом и Карамоном? Ты должен был присматривать за Тикой». «Я поступил, как ты велел», — воскликнул Тас. «Я тебе сейчас все объясню». Он повел свой рассказ, слушая который, Танис становился все мрачнее и мрачнее. «И где же Тика? Почему она не с вами?» «Она вернулась в лагерь, чтобы предупредить речного ветра», — бодро сообщил Тасельхов. «Одна?» — полуэльф обернулся, чтобы посмотреть на Карамона, который тщетно старался спрятаться за спиной своего тщедушного брата. «Она сбежала посреди ночи, Танис», — попытался оправдаться Карамон. «Правда, Рейст? Мы не знали, что она ушла». «Но вы могли отправиться вслед за ней», — сурово проговорил Танис. «Да, могли», — спокойно ответил Рейстлин. «И где бы ты был сейчас, полуэльф?» «Бродил бы по горным склонам, тщетно разыскивая путь в Тарбардин. Тике ничего не угрожало. Об этом тоннеле было известно только нам». «Надеюсь», — угрюмо произнес Танис. Он ушел вперед, проглотив обидные слова, уже готовые сорваться с его губ, но совершенно бесполезные в данной ситуации. Он знал Рейстлина и Карамона много лет и понимал, что их связывают неразрывные узы. В этом было что-то противоестественное, но он не считал себя вправе судить. Танис надеялся, что любовь, вспыхнувшая между Тикой и Карамоном, придаст великану сил освободиться от мертвой хватки близнеца, но, вероятно, этого не произошло. Танис не мог знать, что именно случилось в Замане, но по тому несчастному виду, с которым Карамон смотрел на своего брата, сделал вывод. Тика пыталась уговорить богатыря отправиться с ней, а Рейстлин сумел его удержать. «Если с Тикой что-нибудь случится, клянусь, я вытрясу из Рейстлина всю правду», — пробормотал Танис. Но во всяком случае у девушки хватило сообразительности предупредить речного ветра. Он надеялся, что она поспела в лагерь вовремя, и что беженцы вняли ее словам и двинулись в путь. Он не мог вернуться туда сейчас, хотя ему этого очень хотелось. Полуэльф понял, что теперь все зависит от успеха их миссии. Флинт шел один, немного поотстав, и не в силах отвести взгляд от Стурма и великолепного шлема, покрывавшего, а вернее, по словам Рейстлина, заменявшего ему голову. Гном не очень-то доверял колдовству, и уж тем паче тому, что было так или иначе связано с Рейстлином. Никто в мире не убедил бы его, будто маг не ухитрился каким-то образом приложить свою руку к этому превращению. Но Флинт был принужден признать, что со Стурмом произошло нечто необычное. Рыцарь, правда, знал несколько слов на языке гномов, в котором сам Флинт его и обучил, но он точно не мог говорить на языке королевства Тарбардин, слегка отличавшемся от наречия, которое было в ходу у родичей Огненного Горна. После того, как они разбили лагерь, Танис попросил принца описать дорогу в Тарбардин. Принц Гролен охотно это сделал и указал, по какой горной дороге нужно подниматься, какое расстояние придется преодолеть и где именно расположены тайные врата. Он не сообщил только одно — как их открыть. Танис вопросительно посмотрел на Флинта. Гном признал, что все звучит вполне правдоподобно, а затем проворчал, что завтра все выяснится, и выразил надежду, что Танис даст им хоть немного поспать. Перед тем, как заснуть, Флинт долго вглядывался в небо, пока не нашел красную звезду, огонь Риоркса, кузнеца мироздания. На самом деле, Флинту нравилась идея выступить в роли посланника. Разумеется, он сначала отказался, когда это предложил Рейслин, но сделал это лишь потому, что это был Рейслин. Впрочем, гном не слишком упорствовал. В конце концов, он согласился без лишнего шума. И тут ему в голову пришла мысль. «А что, если я и вправду посланец? Что, если именно мне уготовано судьбой примирить враждующие кланы?» Он еще долго не мог заснуть, наблюдая за искрами в небе, в то время как Бог выполнял свою вековечную работу, ковал мироздание. И Флинт внезапно увидел себя среди звезд, одной из этих искорок, которым суждено светить вечно.